Информационные системы и технологии. До сих пор мы говорили в основном о человеческих взаимоотношениях и способах мотивации людей как составляющих тактического успеха. И это верно, так как работу выполняют люди. Но нам все же хотелось остановиться еще на одном аспекте достижения тактических успехов – использовании информационных систем и технологий. Как правило, мы воспринимаем компьютеры, информационные системы, массивы данных как холодные и безликие, в отличие от человеческой составляющей компании, о которой мы говорили до сих пор. Это неправильно. Информационные технологии – сильный, действенный инструмент, который необходимо использовать. Выдающиеся компании, например, Walmart, с их удивительными кассовыми аппаратами и гигантскими базами данных, постоянно ищут пути применения новых технологий и информационных систем. В компании L.L. Bean для повышения качества обслуживания клиентов используются самые передовые технологии. И L.L. Bean, и Walmart — компании, ориентированные на человека, но они активно используют информационные технологии. Люди и технологии прекрасно уживаются вместе. Например, тренеру никак не обойтись без секундомера. Регулярный сбор данных. Когда вы в следующий раз окажетесь в самолете, загляните в кабину пилотов и обратите внимание, сколько у них там экранов, панелей, цифровых табло, используемых экипажем на протяжении всего полета. Держите этот образ в уме, когда руководите компанией. Как и экипажу самолета, вам постоянно нужна свежая оперативная информация. На какой высоте вы находитесь? Какова скорость? Сколько у вас еще осталось топлива? Как работают двигатели? Укладываетесь ли вы в расписание? Ожидается ли впереди зона турбулентности? Информация подобного рода постоянно должна быть в распоряжении руководителя компании небольшого или среднего размера, и обновляться она должна быстро. Вы же не хотите отказаться от топлива, а отчет о том, что топливо подходит к концу, получить уже после крушения. Более того, информация должна попадать к вам в хорошо структурированной, удобной для восприятия форме, как на цифровом табло в кабине пилота. Критически важными являются 5 основных видов данных. Первый вид – информация о потоке денежных средств как текущем, так и планируемом. Денежные средства – это как топливо для самолета. Вы должны предвидеть недостаток топлива задолго до того, как на табло загорится соответствующая надпись. С этим напрямую связана информация об объемах дебиторской и кредиторской задолженности и сроках платежей. Многие компании испытывают серьезные сложности с денежными средствами, потому что не справляются с управлением кредиторской и дебиторской задолженностью в период быстрого роста. Второй вид данных – это данные финансового учета, баланс и отчет о прибылях и убытках, а также финансовые показатели. Особенно важно сравнивать эти отчеты за разные периоды, текущий по сравнению с предыдущим и с отчетом за прошлый год. Третий вид данных – информация о себестоимости. Многие компании совершают ошибку, продолжая выпускать неприносящие прибыль продукты, потому что просто не подозревают, что теряют на этих продуктах средства. Внедрите систему определения себестоимости и прибыльности по каждому продукту или типу услуг, изучайте свои издержки. Четвертый вид данных – информация о продажах. Отслеживайте тенденции продаж по каждому продукту или услуге в удобной для вашей компании форме, по географическому принципу, по ценовой группе, по каналам дистрибуции и так далее. Пятый вид данных – сведения о клиентах. Ваши клиенты – лучший источник информации. Они могут рассказать о преимуществах или недостатках ваших товаров и сравнить вас с вашими конкурентами. Они расскажут вам, кто они, чем занимаются, сколько зарабатывают и где живут. А самое главное, от них вы можете узнать, не упустили ли вы важную рыночную тенденцию или потребность клиентов. Существует масса способов систематически, последовательно, на постоянной основе и вовремя получать информацию о потребителях. Расскажем о некоторых из них. Анкеты для потребителей. Попросите своих клиентов заполнить короткую анкету о том, чем они занимаются, какой из ваших продуктов приобрели и почему. Используйте эти данные, чтобы анализировать, кто и почему покупает ваши товары или пользуется вашими услугами. Отчеты сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов. Если в вашей компании есть сотрудники, которые общаются с клиентами по телефону или лично, введите систему, позволяющую записывать, отслеживать и анализировать внутри компании отзывы клиентов. Всякий раз, когда в компанию звонит клиент, вы должны сохранять информацию о звонке. Опросы клиентов. Если вы уже знаете, кто ваши потребители, можно попробовать задать им вопросы. Люди с удовольствием расскажут вам о своих идеях, предложениях, разочарованиях. Регулярно проводите опросы клиентов и анализируйте, как изменяется их отношение к вашей компании. Потребитель – самый важный элемент в процессе создания продукта. Фокус-группы. Это простой способ, при котором вы собираете группу потребителей и просите их ответить на вопросы о вашей продукции или услугах. Такие опросы могут оказаться отличным источником информации. Информационные системы – очень широкая тема, и в рамках этой аудиокниги у нас нет возможности обсудить ее всесторонне. Однако мы хотим подчеркнуть чрезвычайную важность этого аспекта для успеха бизнеса. В вашей компании наверняка уже внедрены информационные системы и технологии, и, скорее всего, они отлично работают. Зададим напоследок лишь два вопроса. Первый вопрос. Используете ли вы технологии по максимуму? Мы живем во времена стремительно развивающихся технологий, и компании, которые не используют новшества для обеспечения собственных преимуществ, неизбежно отстанут от тех, кто это делает. Второй вопрос. Пригодна ли к использованию получаемая вами информация? Не позволяйте так называемым специалистам по информации определять, как должны выглядеть потребляемые вами сведения. Во многих компаниях проблема заключается не в недостатке информации, а в ее неадекватном представлении. Продолжайте совершенствовать информационную систему, пока не добьетесь того, чтобы необходимые данные поступали к вам в наиболее удобной форме.